Так вот ты какая станешь, когда вырастешь, — воскликнул Филипп. Глаза его весело сверкнули в прорезях черного шелка. — В жизни не вырасту в такую дурацкую куклу, — возразила Нелли недовольно. Все тот же кучер сидел уж на козлах и показался вдруг Нелли похож на монаха, мельком виденного в Новгороде, давно минувшей осенью. Не жил ли наш нынешний возница в дому купца Микитина в другом наряде? — спросила она, когда колеса кареты застучали по ухабистой мостовой. — Хороша у тебя память на лица, — отозвался отец Модест с неодобрением. — Но сего человека лучше позабудь. Тебе с ним никогда не водить знакомства. — Отчего так? — Нелли обернулась в задние оконцы. Параша, бежавшая во след, махая рукой, уже отстала. — Вы же, отчи, со мною хороши? — Сей монах из ордена безликих, — ответил отец Модест тихо. — Его обет иной, и дела так же иные, нежели мои. — Но довольно о том. Мрачноватый дом в мавританско-готическом штиле, только что отстроенный, казался старым. Очень уж мрачны были красно-кирпичные стены в белых кружевах лепнины. Экипажи теснились у парадного подъезда, освещенного яркими фонарями, перед коими отступала и без того светлая июньская ночь. Племянница господина Венедиктова, молодая Гамаюнова, в полголоса говорил один из разряженных в пух и прах гостей другому, вылезая из кареты. Нелли навострила уши. Внезапный недуг уж, говорили, что отменят бал. Кому уж принимать дам? Однако ж хозяйка нашлась. И вовсе отдаленная родственница, как бишь, забыл. А что сделать, уж не отменишь столько званых? Жалею о Гамаюновой, прелестнейшая девица. Ласкаюсь у ней не оспа, ничто не безобразит женского лица хуже оспинок. Но не станем хаять заранее новую хозяйку. Ну, какая она хороша, а? Ты все о своем. Молодые люди, хохоча, скрылись в дверях. Поднимаясь за ними следом по ступеням, Нелли чувствовала себя каким-то ожившим колоколом. Тугие прутья, растянувшие атлас, словно бы отделяли ее от собственных вовсе невидимых ног. Еще немного, и рука какого-нибудь великана подымет ее с земли, ухватив за жесткую талию, и ноги зазвенят изнутри, а подол мотая, словно язык. Экая глупость лезет в голову! Двери растворились, открывая широкую лестницу, освещенную свечами розового воска в бронзовых канделябрах. Слуг у туков не было видно. Верно, Венедиктов сделался осторожней. Однако ж он неосторожен ныне, — негромко заметил отец Модест Роскофу. Белокурая красавица, приветствовавшая гостей на площадке лестницы, ничуть не походила на Лидию, да и на любую другую девушку, хоть старую, хоть нормальную. Безупречное лицо ее было уж слишком безупречно, а потому вовсе не интересно. Зеленый бархат ее платья сверкал изумрудами, но движением не доставало изящества, приличествующего воспитанной особе. Руки ее двигались словно на шарнирах, когда она делала приветственные жесты или обмахивала с веером из черных перьев. Сколь обязательно было приехать, — мелодически произнесла она, устремляя голубоглазый взор не то на Нелли, не то на Роскофа. Понять было трудно. — Ласкаюсь, бал вам понравится? — Да ты не нравишься, дурацкий болван, — грациозно кланяясь, ответил отец Модест. Нелли чуть не охнула, однако ж красавица любезно улыбнулась. «Благодарю, нонче будет привесело», — наклонив голову, сказала она. «Сия плохо говорит по-русски?» — спросил Филипп, когда они вступали в первый из залов анфилады. «Не хуже, чем на любом другом языке», — ответил отец Модест. «Она ж восковая». «Нахально с его стороны лепить големов да выставлять публично. Однако ж еще из россказни Индрикова прояснилось, что Венедиктов тем занялся. Ведь и Карло только попроще. Вон, вон, гляньте!» Карлик на коротких ногах бегал меж собравшимися колесом и довольно резво. Трудно было разглядеть лицо преемника бедного псойки, так что Нелли не вовсе понимала, о чем идет речь. — А что такое големы? — сердито прошипела она, обмахиваясь веером. — Вот скажите, а то я сейчас споткнусь на сих ходулях. — Искусственные люди, вернее сказать, видимость человека, лишенная души, — серьезно ответил отец Модест, вглядываясь в пеструю толпу. Нечистая сила часто использует таковых, чему известно много случаев, но только один раз подобное сделал человек. То был иудей, раввин в Праге. Тот голем был неуклюж, слеплен кое-как из глины, а сугубых дарований ваятеля у раввина не было. Приказание создателя тот, впрочем, выполнял плохо и вскоре разрушился. Останки монстра хранятся в Праге и ныне. — А больше люди големов не делали? И не место расспрашивать. Да уж так Нелли сделалось любопытно. — Покуда не делали? — отец Модест вздохнул, поправляя аметистовую булавку в жабо. Но перед скончанием дней едва не каждый из дюжины сможет создать голема, способного ходить, говорить и выполнять приказания. Но не станем отвлекаться на пустое. Вон тот, за кем мы пришли. Высокий зал, расширенный к окнам и суженный к внутренней стене, поражал сиянием восковых свечей в хрустале и гирляндами красных кринов, свисавших с потолка. Танцы еще не начались, и сладковатая музыка лишь приветствовала входящих. Венедиктов в бархате лимонного цвету, отороченном черными кружевами, в белокуром своем парике, в точности как волосы хозяйки, — отметила Нелли, — стоял в веселой группе гостей. Когда Нелли увидела его, он набивал нос табаком из сплошь выложенной перлами табакерки и привесело смеялся. Перлами поблескивали мелкие его зубы. А дело-то труднее, чем казалось, — уронил отец Модест. — Это вы к тому, что он не отбрасывает тени? — спросила Нелли.